Алигер вспоминала, что никогда не видела Ахматову такой моложавой и счастливой. Гаршин встречал ее на вокзале в Ленинграде. Ахматова приехала в середине июня. Ее сопровождали друзья. Владимир Георгиевич обещал, что найдет для них новую квартиру, поскольку жить в старой комнате Ахматовой в Шереметьевском дворце было невозможно. В фонтанном доме не было воды, света и газа. Окна были разбиты, потолок местами обрушился. Муж Ольги Бергольц, Георгий Макогоненко, помог отремонтировать квартиру Ахматовой, но жить там было слишком неуютно. Вскоре выяснилось, что надежда на брак с Гаршиным рухнула. Он больше не был тем человеком, которого Ахматова когда-то знала. Во время осады ему пришлось стать свидетелем чудовищных ужасов, голода, страданий, даже каннибализма. Сумрачность его вида не удивила Ахматову. Она не собиралась его бросать. Однако в первом же разговоре выяснилось, что Гаршин изменил свои планы. У Ахматовой иных планов не было. Всю свою будущую жизнь она связывала с Гаршиным. Встретившись на вокзале, они минут 10 поговорили, а потом Ахматова вернулась к друзьям и спокойно объяснила, что ситуация изменилась, и она поедет к Рыбаковым. Только через полтора месяца она нашла в себе силы сообщить Нине Альшевской: «Желаю вам всем хорошего здоровья. Я живу одна. Спасибо за все. Ахматова». Вслед за этой телеграммой отправилась вторая, в которой Ахматова писала о том, что Гаршин психически болен. Состояние Гаршина было совершенно естественным для человека подобного склада, пережившего ужасы осады. Он обнаружил тело своей жены, умершей на улице, в морге. Крысы съели ее лицо, и узнать ее он смог только по одежде. Но оставил Ахматову он не только по этой причине. Оказалось, что он женился на Капитолине Григорьевне Волковой. Новые исследования доказывают, что Гаршин очень сблизился с Волковой после смерти своей жены. Жена, предчувствуя близкую смерть, не раз советовала ему жениться на Капитолине Григорьевне. Та смогла бы присматривать за ним и заботиться о нем. Примечание. В. Г. Гаршин под редакцией Поздняковой. После 1943 года он стал навещать ее каждый день. Похоже, Волкова была доброй женщиной, хотя романтических отношений между ними не было. Дочь Гаршина никогда не упоминала о психическом заболевании отца, развившемся в годы блокады Ленинграда. Ольга Рыбакова указывает на то, что Гаршин женился на Волковой не в годы осады, как болтали сплетники, а уже после встречи с Ахматовой. Капитолина Григорьевна вовсе не была молодой медсестрой. Профессор Волкова родилась в 1889 году, то есть была ровесницей Ахматовой. Примечание. Рыбакова. Грустная правда. От этого история становится менее банальной, но не менее болезненной. Каминская рассказала мне о том, что Гаршин не захотел жениться на Ахматовой, потому что увидел во сне свою первую жену, которая запретила ему делать это. Ту же версию подтверждает и Рыбакова. Она пишет, что накануне приезда Ахматовой Гаршин рассказал ей о том, что ему часто снится покойная жена, которая каждый раз предостерегает его от брака с Ахматовой. Ряд исследователей, в том числе и Будыка, утверждают, что Ахматова пришла к Гаршину в больницу после разрыва и закатила ему настоящую истерику. Н.И. Гаршина вспоминает о том, что Владимир Георгиевич сам рассказывал об этом жене. И все же он продолжал чувствовать себя ответственным за жизнь Ахматовой и терзался чувством вины. Когда она жила у Рыбаковых, он в течение 2 недель каждый день навещал ее, пытался объяснить свое поведение. Но однажды он сказал что-то, что вывело Анну Андреевну из себя. После этого она окончательно вычеркнула его из своей жизни. Примечание. Будыка. История одного посвящения. Русская литература. 1994, номер 1, страницы 235-238. Одна из частей поэмы «Без героя» была посвящена Гаршину, но после разрыва Ахматова сняла это посвящение. Мать Рыбаковой по просьбе Анны Андреевны побывала у Гаршина и забрала все ее письма к нему. Все письма Ахматовой и Гаршина были уничтожены. У Ахматовой возникли и другие серьезные проблемы. В мае 1944 года Ахматова показала Эмми Герштейн недавно полученные фотографии льва. Его красивые серые глаза стали угрюмы. Герштейн, все еще влюбленная в льва, попросила его адрес. «Мне захотелось его известить, что я существую, невредима, несмотря на бомбежки Москвы и невзгоды военной тыловой жизни. Но Анна Андреевна не дала мне точного адреса сына. Тогда я совершила недостойный поступок. Как только она вышла зачем-то из моей комнаты, я открыла ее сумочку, где она хранила заветные письма, всегда носила с собой, и списала адрес, вернее, номер почтового ящика». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998, страница 197. Получив ее письмо, Лев ответил все с той же горечью в отношении матери. В феврале 1945 года он писал: «Вы вряд ли можете себе представить, как мне было обидно уезжать из Москвы, не повидавшись с вами. Посредственным утешением может быть только надежда, что война скоро кончится, и я знакомой дорогой приду веселой и живой. Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет. Пищи — подлинное изобилие. Иногда даже дают водку. А передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Мама мне не пишет. Это грустно. Напишите. Я буду рад получить письмо от вас». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 199. 12 апреля он пишет более жизнерадостно, но вновь выражает свое разочарование из-за того, что мать ему не пишет. «Воюю я пока удачно. Наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток. Особенно мне понравилось варенье. Мама мне не пишет. Я догадываюсь, что снова стал жертвой психологических комбинаций». Примечание. Герштейн. Мемуары. Санкт-Петербург. Иннопресс. 1998. Страница 200. 4 месяца до демобилизации Лев провел в окрестностях Берлина. Он по-прежнему обижался на то, что мать ему не пишет. Лев всегда считал, что Анна Андреевна заботится лишь о себе, а о нем совсем не думает. Это отравляло ему жизнь.